«Родная чужбина». Передача по письмам Евгении Александровны Свининой, урожденной Лучинской, вдовы генерала Александра Дмитриевича Свинина, из Петрограда Ленинграда в Париж, внучки Анастасии и дочери Людмиле Дуровым. Марта 1932 года. Дорогая, милая моя Асенька и Люма, каждый день собиралась писать, но последнее время опять впряглась работать у душевно больной особы, бывшей докторши. Это очень тяжелый хлеб, но что поделаешь? Существую еще, следовательно, нужно чем-либо оплачивать это существование. Думаю, больше одного месяца не выдержу. Тогда немного отдохну от этих бредовых разговоров, от холода, который до дрожи, до окоченения рук и ног доводит. Она не хочет топить, не из скупости, а просто такая фантазия. Четвертый этаж, далеко за Петропавловской больницей, где служит ее муж. Я являюсь в 9 часов утра и начинаю не дело, а какие-то перескакивания с одной работы на другую. У нее 3 комнаты, кухня, ванная и передняя. Все в страшном запустении. Окна замерзли, обледенели, умывальник разбит, краны не действуют. Воду можно получить только из ванной. Полы разбиты, кто-то рубил там дрова. Электрические кнопки для согревания воды все шатаются, и искры при прикосновении так и сверкают. Куча мусора везде, какие-то бесчисленные проволоки, битые бутылки везде, и всюду вся посуда навалена на столах, на подоконниках. Все, что могла и успела, я почистила, подмела, убрала. Но на следующий день моя несчастная, помешанная, опять умудрилась завалить, и так изо дня в день. Это настоящая дочка Данаид. Ну что поделать, ее раздражать не хочу, и безропотно, как вьючная, ежедневно копаюсь в этом заколдованном кругу. Стоят сильные морозы, скользко и далеко ходить, да и поесть у нее не могу, так как ее еда что-то невообразимое. Она не дает мне сделать что-нибудь съестное, все хочет по-своему. Я же только чищу овощи, вернее, один картофель, и всюду наливаю бесконечное количество воды по ее требованию. Когда в конце концов в 5 часов вечера садимся обедать, ее удивляет и огорчает, что я не ем эту бурду, притравленную ею какими-то лекарствами для здоровья, лекарствами, которые она сама приготовляла. Бог ее знает из чего. Я никогда не могу добиться, что это за препараты, так как она из всего делает тайну. Дверь в квартиру у нее всегда запечатана сургучом. С ней больше говорю письменно. Она иногда требует молчания и сама молчит. Тогда начинается по всякому пустяку переписка. Ее разговоры до того сумбурные и неожиданные, что и повторять не стоит. Все перемешано. Она не зла, а несчастлива. Все стремится за границу, но у нее там ни души, даже знакомой нет. Все свободное от толчи и время, она и я, как 2 золушки, сидим в холодной кухне и перебираем крупу. За этим занятием я утомила глаза, и эти дни должна была делать компрессы. Конечно, от ветра и мороза становилось хуже. Да будь что будет, но я дотяну до конца месяца и уклонюсь». Хочу отдохнуть, хотя мне очень отдыхать нельзя. Вот если бы у меня были цветные шелка, хотя бы 2 тона ярко-красного и 2 тона розового, то с теми зелеными, что у меня еще имеются от прежних запасов, я могла бы заняться вышиванием, имея даже заказ вышить дорожку красными и розовыми маками. Но нет шелку этих цветов, и дорожка лежит. Если бы ты могла, дорогая Асенька, в письмах прислать мне эти 2 цвета. Я уже просила, да вы верно пропустили и забыли. Очень бы было для меня это хорошо, и могла бы спокойно, сидя у себя, не скользя, не падая, не подымаясь на 4-й этаж к сумасшедшей, зарабатывать себе понемножку. Прошу очень, пришлите мне. Не надо писать длинное письмо, несколько строчек, и пусть Ася, Люми, Надя и Таня помогут мне этой работой, а не мученичеством поддерживать себя. Если бы был материал, я не беспокоила бы вас, но где его взять? Нигде, нигде ничего нет, даже иголок порядочных нигде не найти. Гнутся и ломаются все. Еще и, пожалуй, послужила бы у нее некоторое время, но она последнее время все приставала ко мне с моими глазами. «Евгения Александровна, дайте мне обследовать ваши глаза. Они у вас изменили цвет. Я их вам скоро поправлю», — сказала она мне. «Как же вы обследуете и поправите?» — спросил я. «Это будет совершенно безболезненно и скоро». «Как же вы это сделаете?» «Выну, обследую и положу обратно, не беспокойтесь. Я вам ручаюсь, что вам будет не больно, и цвет восстановится». Когда она мне сказала это предложение первый раз, за все время мне стало немножко жутко, так как мы с 9 утра до 6 вечера совершенно одни, и она все время кружит около меня и присматривается. Думаю, что если ей в самом деле вздумается совершить надо мной маленькое насилие, как и куда мне от нее спасаться? Двери везде заперты, а выходная даже зашнурована и запечатана ею. Ответить, что не согласна, это раздражит ее. Я сказала: «Мне очень нравится ваше намерение обследовать таким образом мои глаза и вернуть им их первоначальный цвет. Но в настоящее время очень холодно, и я рискую их простудить. Поэтому прошу вас, Анна Семеновна, отложите этот интересный опыт до весны». Она задумалась, но затем, улыбнувшись, согласилась. И вот я теперь тоже должна подумать, не лучше ли будет не возвращать моим глазам на 74-м году их существования, их первоначальный цвет, и удовольствоваться тем, что есть, и сесть за вышивание. Итак, я надеюсь, вы общими силами поможете мне не подвергать себя операции моей докторши и пришлете по моточку ярких шелковых ниток для розового и красного мака. Это будет вернее, нежели попасть в руки сумасшедшей. Мне ее жаль, повторяю, она не злая, но что же делать, своя рубашка к телу ближе. Мусик совсем здорова и очень осталась довольна легендой, собирается отвечать Асе письмом. У нас о почках на деревьях еще никто и не мечтает. Дикие, суровые, жестокие, как и наша жизнь, морозы преследуют нас и на улице, и в квартирах. Когда же и у нас будет весна? На днях совершенно неожиданно, когда я вернулась с моей утомительной работы, вся продрогшая и голодная, чтобы согреться сейчас, легла и уткнулась. И вдруг звонок. Пришли Барановы, Женя Белоусов и его молодая жена. 3 месяца как женились. Они разыскали меня по адресному столу. Я очень им обрадовалась. Помнишь, Люма, Женю? Он с матерью и сестрой Ниной и еще совсем небольшим мальчиком был у нас в Алексинце. Мы долго разговаривали. Женя все вспоминал Алексинец и как ему нравилось там плескаться в пруду, и как он у нас ел вкусные вещи, и как привольно им тогда гостилось у нас. Вырос он большой, служит, женат, но лицо грустное, видно, радостного мало». Много меньше, нежели тогда, когда он бегал и резвился в нашем саду и парке. Он очень воспитан, и меня тронуло его внимание и доброе отношение ко мне. Уходя, он деликатно, незаметно для меня, оставил на моем комоде 1 фунт очень хорошего кофе и баночку меду, что теперь дорогой и редкий подарок. Буду писать на днях его матери в Пермь, где она проживает у дочери своей Нины и внучки, которой уже 14 лет». Была у меня на днях также Шура, принесла мне немного денег за 2 детских платьица, которые я вышила. У нас все так же безумно дорого, и так все невозможно найти, что был бы хлеб и картофель, и то слава Богу. Ну и картофель не всегда удается найти. Муку мадам Даниэль я ем по праздникам, делаю себе затирочку. Это и вкусно, и сытно, да и масло идет 1 чайная ложка, и на хлебе экономия. Дай ей Господь исполнение всех ее желаний». Рис ела уже 2 раза с луком, редкость и то, и другое, и с постным маслом. У меня есть 0,5 бутылки, но мыло, о мыло, это уже шик. Тем более, что даже ту микроскопическую дозу, которую нам давали, мы уже 2 месяца не получали совсем. Так что я с гордостью купаюсь и мою себе им голову даже, конечно, с большой осторожностью и уважением. Думаю при этом, что есть же где-то та блаженная страна, где мыло и всего прочего. Хватает, и не приходится вычислять, сколько его можно себе позволить использовать. Целую всех сердечно. Буду ждать красный и розовый шелк, а также иголочки. Ваша Евгения Свиньина. Постскриптум. Потрудитесь и разберите-ка эту путаницу. 30 марта 1932 года. Моя милая Асенька и Люми, я получила 28-го Асина письмо, 2 моточка красного шелка, иголку и 2 хорошенькие открытки для Мусика и Тани. Благодарю очень, а дети были в восторге. Я уже писала, что посланные мне Люмой $10 я получила и все нужное купила в Торксине. Это самый удобный способ и во многократ выгодный. Если вы почему-либо не получили мое письмо, очень жаль. Во-первых, я благодарна очень за помощь, да и письмо было подробное. Очень интересно было и последнее Асино письмо. Похороны Бриана, книга, которой увлекается Ася, да и я очень хотела бы ее тоже прочесть. Мои дела очень и очень неважны, и в мои 73 слишком года переживать эти удары судьбы становится много труднее, нежели раньше, да и не были они тогда так жестоки и несправедливы. Начать с того, что все же худо ли, хорошо ли, много ли, мало ли, но я, как и другие, имели право на маленький кусок хлеба, на угол. А сейчас меня, как и множество других, уже лишили этого права и не дали мне хлебных карточек, основываясь на том, что я и они или безработные, или нетрудовой элемент, или же, того хуже, бывшие люди». Когда ночью в 11 часов ко мне явились 3 типа, пришлось встать. Я уже спала. Осмотрели все и, увидя, что на стене висели сухие грибы и лук, и не найдя ничего, да и не могли они ничего найти, потому что кроме 2 корзиночек картофеля и нашего пайка по 2-й категории, я получала все время ничего, и у меня ничего не имеется. Да то, что вы прислали в посылочке, мука и рис, которые берегу на черно-чернейший день. У меня даже только одно кресло, и стула нет. Я давно уже продала его и съела, и когда ко мне заходит кто-либо, то из кухни приношу табурет. Итак, не найдя ничего, они в акте поставили мне обвинение, что комната моя завалена вещами, и стены обвешаны сухими грибами и луком, а, следовательно, в моей комнате даже нет и 10 метров. Мне вполне можно жить на мои средства и не получать хлебную карточку. А также, так как я не трудовой элемент, а бывший человек, надо меня переселить в еще худшую комнату. Где эта худшая комната? В мансарде или в подвале? Я не знаю. И вот пошла я к прокурору. Он оказался порядочным человеком, спросил меня, выслушал и сам был вполне уверен, что мне никто препятствий и диких требований не станет менять и дадут карточку на хлеб. Но ничего, конечно, из этого не вышло. Ни мои 73-74 года, ни мое одиночество и так далее. Ничто. Не трудовой элемент и только, да еще мое позорное прошлое. Ведь я вдова, да еще чья? Господи, милостивый Боже наш! Вот в чем вся суть. Несомненно, нас, к несчастью, очень-очень много не получивших права на хлеб. И не только таких, как я, Шура и даже та Маша, служившая у мадам Шварц, а затем служившая еще 3 года на заводе и сейчас сокращенная с завода. Да и масса других тоже лишена этого права. Вот жена бывшего кухонного мужика Анны Ивановны Еврейновой, о которой я когда-то писала вам, она тоже лишена права на хлеб за то, что у нее есть 1 корова. Она живет этим молоком и выручает здесь, в доме тех несчастных детей и больных, для которых негде взять молоко. И теперь эта славная женщина, добрая, работящая, такая же бесхлебница, как и я. Да и много, масса. Всего не опишешь. Тяжело и даже невозможно. А многое, многое хотелось бы вам, мои дорогие, поведать. Но лучше вам даже снов таких не видеть. Со слезами, горячо молите и благодарите Господа за милость Его к вам. Был у меня совершенно неожиданно Климанский. «Люма, он тебе очень и очень кланяется, и Асе тоже». Вспоминал ее маленькую, очень интересовался, рад за вас. А у меня целовал руки, благодарил за то прошлое время, когда служил у меня. И он, и его Альма. Вот, мои дорогие родные, видно, я хорошо умела пить кровь у моих слуг, что помнит и теперь. Его я не видела более 15 лет. Все еще не забыли, и при первой возможности разыскивают и кидаются уже не как слуги, а как мои родные, делятся, чем могут, с нами обездоленными кровопийцами. Он долго просидел у меня и много-много рассказывал мне. Этот отличный хозяин, и Альма работящая, ловкая, умелая хозяйка на все руки. Они разорены в конец. У них на Украине была полная чаша, он теперь в колхозе. Всего не напишешь». Его сердечное отношение ко мне невольно до слез расстроило меня. Я теперь плачу только тогда, когда моего сердца коснется что-нибудь тоже сердечное, доброе. От горя и оскорблений давно уже нет слез. Как жаль, что я не могу написать вам все, о чем мы с ним беседовали. Очень тяжелое письмо выйдет. Очень много чрезвычайно интересного. Вы не страдаете, что мне не дают права на хлеб. Как бы там ни было, уже несколько лиц, конечно, далеко не богатые, но знающие об этом постановлении, обещали сами делиться со мной. А мне много не надо. Будет у них хлеб, дадут кусок и мне. А только будет ли? Впрочем, не станем загадывать. Ведь один Господь знает, куда Он всемогущий ведет нас, и как Иов мы должны безропотно покоряться Его воле. Да и долго ли мне жить-то осталось? Хватит, хватит. Для меня хватило 73 года. А что теперь? Долго ли? Да, на гвоздике у меня еще много лука в мешочке, что мне прислала добрейшая, чудесная мадам Даниэль. Да и рис только два раза клала в свой суп с грибами, которые такое впечатление произвели на обследователей. И мыло есть, да и то, что я купила в Торксине. Я еще богата по сравнению с теми, которые бродят, слоняются по городу, не имея даже угла пристанища. Они не прописаны. Точно изгнанницы. Чего там? Не думайте, что я жалуюсь. Нет, я только рассказываю. Как много, ужасно много хотелось бы еще рассказать. Ах, как много! Климанский еще хотел зайти ко мне, если у него найдется минутка до отъезда. Завтра еду в Смольный. Постскриптум. Сегодня я купила себе 4 кило очень грубых серых сухарей. Их позволили нам, даже таким, как я, купить по 75 копеек за кило. Мы все, как голодные волки, жадно бросились на эту приманку, хватали, затирали друг друга. Вот была картина, достойная художника. Но все же вернулась домой с этими полусъедобными засушенками. Все же хоть какое-то подобие хлеба. Был у меня сегодня опять Климанский и обещал еще зайти перед отъездом к себе на Украину. Много еще рассказывал и просил позволения принести мне хлеба. Кто бы мог подумать, что доживу до этого. Когда он увидел мое пальто, все в заплатах, он его вспомнил. Да, мои дорогие, времена переменились. А та черная грозовая туча, что нависла над нашими несчастными головами, еще никогда не сгущалась до такой степени. Но никто как Бог. Не надо падать духом. Пройдет гроза, блеснет молния, и небо опять станет ясно. Лишь бы сил хватило, бесстрашно пережить грозу. Я пока насушила мешочек сухарей из разных остатков, отчасти из тех, что давали мне для голубей и воробьев. Не тревожьтесь, мне мало нужно. Но повторяю, верю твердо и надеюсь на Господа. Он святой и всемогущий, не оставит нас погибнуть. И для нас светит солнце, и для нас текут реки, и для нас есть воздух. Будет и хлеб, не так, так иначе. Мечтаю успеть отговеть в церкви. Кто может знать, что будет и может быть после Пасхи? Впрочем, и в лесу, и в саду, и даже в моем углу, и даже просто где-нибудь в поле, везде Господь, везде, на каждом месте владычество Его, и молитвы слышит Он не только в церкви, а и всюду и везде, ибо храм Господень жив в душе каждого верующего, и тем более близок Господу этот нерукотворный храм, чем обездоленней и обиженней тот, кто его носит в себе и хранит. Замерзаем. Работа мне пока еще есть, чулки штопать, чинить, но очень холодно, совсем не топит. Хожу на улицу греться на солнце, а ночью закутаюсь во все. На днях, чтобы согреться, сделала себе ванну. Нашла у себя еще один лист бумаги, на который посмею когда-нибудь написать письмо мадам Даниэле. Буду его пока беречь. Целую сердечно, любя. Красные моточки и иголочку получила. Ваша бабушка и мать. Thank you. 21 апреля 1932 года. Дорогие мои, милые родные, Люми и Асенька, все время уходит у меня на разную, не ведущую ни к чему, беготню, то к прокурору, то к адвокату, то в разные тому подобные конторы. И все это, за исключением одной консультации, все напрасно, ибо того, что мне нужно, нет. И взять неоткуда. А потому и хлопотать не стоит. Очень уж прижали нас именно тех, кто в самом тяжелом положении, то есть кто стар, одинок и слаб, у кого никого нет, кто бы взял на иждивение. И в одном месте мне даже прямо сказали: «Вам не хлеб, а умирать пора». Я согласна, что это было бы самое лучшее, но что же делать? Смерть не идет за мной, а есть нужно, как и всем, кто еще дышит». Но ты и мои дорогие, не печальтесь обо мне. Я все еще, несмотря на 74-й год жизни, иногда нахожу работу, конечно, посильную. Да и перевод ваш на Турксин очень меня выручает, и мне хватает на то немногое, что мне нужно. Вот придирки насчет моей 9-метровой комнаты угла чувствительнее, ибо куда же мне деваться, если даже в таком углу нельзя будет ютиться? А вопрос этот жгучий для многих, особенно для той массы, которая кинулась сюда со всех концов, и которой тоже некуда деваться. Вчера встретила одну богатую еврейку, живет здесь в одном со мной доме. К ней, конечно, съехалась вся ее провинциальная родня, и у нее не хватает для всей этой бесчисленной, многодетной семейки места. Поэтому придумана следующая комбинация. Здесь же, в доме, проживает одна одинокая, с бельмом на глазу, 64-летняя старушка, тоже лишенная права на хлеб, как и я, как и очень многие. И ей грозят за то, что она не трудовой элемент, и жена, то есть вдова военного генерала, выгнать из ее комнаты. Вся квартира раньше принадлежала ей, то есть была ее собственной. Это ее собственность. Вот еврейка это и предлагает вселить к ней в комнату в 25 метров своего сына с женой и жить совместно с ней, то есть втроем. Можете себе представить отчаяние несчастной старухи? Да и этим супругам вряд ли будет очень приятно толочься со своими манатками и бебехами в одной комнате с чужой старухой и с ее вещами. Конечно, придумано очень недурно и практично. Скоро супругам покажется тесно, неудобно, начнутся пререкания и схватки у примусов, и супруги, как привилегированный элемент, выживут одинокую старуху вон. Куда? Должно быть, под мост. Или любезно предложат удавиться, повеситься на конной раме. Это очень модно теперь. Итак, старуха-генеральша решила до последней крайности отстаивать свою независимость и не уходить. Да и некуда. Куда же? Ведь у нее тоже никого нет. В крайнем случае, использовать окно и веревку. Вот как обстоят дела. Очень и очень многих. Ох, многое написала бы, да тяжело выйдет. Старухе этой я даю иногда часть хлеба, который получаю от добрых, сострадательных людей, у которых бывает лишний. Мне же пока еще хватает, ибо знающие меня часто делятся со мною. На днях принесли столько, что я насушила себе сухарей, целый мешочек, корзинку раздала нищим и ем сама то, что посвежей. Вообще нет худа без добра. Я только теперь, когда и у меня отняли право на хлеб, узнала, как много еще добрых по отношению ко мне лиц. Кто дает хлеб, кто принес крупы, макаронов. Мадам Шварц тоже очень мила. Теперь, благодаря мужу, который имеет на нее очень хорошее влияние, стала давать мне иногда кусок булки. Тут уж не без влияния Мусика. Она говорит, что не будет есть ни булку, ни хлеб, если мне не дадут. Одним словом, благодаря присланному вами, я очень берегу муку. Рис, мыло, сахар уже съела. У меня еще голода нет, да и то, что купила на ваши деньги, турксинские доллары, очень меня поддерживает. Я пока еще сыта. Я работала 2 недели в одной рабочей семье. Они все честно заплатили, но дать удостоверение моей работе побоялись, дабы не навлечь на себя неудовольствие. Привет и самые лучшие пожелания мадам Даниэле. «23 апреля 1932 года. Христос воскресе! Дорогие мои Люми и Асенька, светлый праздник, Пусть принесет вам светлые дни, здоровье, душевный покой, счастье, а также прошу передать мои такие же пожелания и добрейшей, глубоко уважаемой мадам Даниэле. На днях послала Асе и Люми письмо, длинное, верно, уже получили, если оно не оказалось слишком тяжелым. Еще благодарю Асю за шелк. Я получила, если можете прислать еще, розовый, голубой, желтый, белый и хоть один моточек черного. Тогда я буду иметь возможность вышить заказ. У меня работа есть, а шелку всех цветов нет. Вас, верно, веселит эта бумага. Да, но это еще из прежних запасов, из конторских книг. А теперь я уже не могу найти такой прелести. Милые, милые мои, как-никак, несмотря на все попытки меня сморить голодом, я все еще жива. И жива благодаря тому, что вы мне прислали на Тарксин. Это поистину спасительное учреждение. Правда, там не идут совсем здешние деньги. Но на валюту все. Например, яйца 60 копеек. 10 штук на рынке 7 рублей 50 копеек. Масло 2 рубля 10 копеек кило, а на рынке 12 рублей 14 копеек. Мясо 1 рубль очень хорошее, мякоть кило, а на рынке охлопья плохого качества 7-8 рублей. И вот все в таком же роде. Сегодня снесу это письмо на почту и пойду стоять в хвосте за печеньем 3 рубля за кило, 800 граммов. Надо воспользоваться случаем, а то нечем прикусить чай. Надо взять такую редкость. Дети, обе девочки, все время спрашивают и тревожатся, напишет ли им к празднику Таня, Надя и Ася. Это их очень озабочивает и давно интересует, и поэтому, если можете, сделайте Мусику и Тане это удовольствие. Они обе, как зеницу ока, берегут ваши открытки и все их просматривают. Танин отец, доктор-бактериолог, уехал дня 3-4 тому назад в командировку и вернется не ранее 6 месяцев. Это очень хороший и хорошо воспитанный человек, но жена его доставляет ему немного огорчений и неприятностей своей сварливостью, ссорами с многими людьми. У нее не бывает вакантного времени в этом отношении, и он от этого чувствует себя часто очень неловко и, как деликатный человек, немало страдает. Вот и решил на время удалиться, чтобы отдохнуть от домашних нелад. У бедняги одна нога, другая отнята выше колена, и для него это путешествие очень нелегкое, да и холодно там. Вчера разнесся слух ужасный, что поезд, которым он поехал, потерпел страшное крушение от столкновения с двумя локомотивами. И что есть, конечно, жертвы. Случилось это в 4 часа ночи. Следовательно, если без ноги человек спал, спастись трудно. Но, надеюсь, его миновало это несчастье. Особенно ради Тани. Танина мать всегда третировала мужа и злая заставляла его страдать часто. Ему, пожалуй, легче будет на том свете, если Господь его взял к себе, но ей будет очень трудно. Мало кто жалеет ее, но Тане будет очень жаль. Она еще ребенок. Без честного, доброго и умного отца девочка может утратить свои душевные качества. Мать не разовьет их. У нас Нева очистилась. Довольно тепло, но деревья и трава еще не тронулись. На днях хочу отговеть, пока это еще возможно, да и причаститься. Очень уж хочется мира и покоя душевного. А этого достигнуть можно теперь только таким способом, так как жизнь с ее скачками, притязаниями и несправедливостями, преследованиями без вины виновных, не дает покоя. Целую-целую всех вас, всех, кто обо мне еще вспоминает, сердечный привет им. Ваша мать и бабушка. Письма Евгении Александровны Свиньиной, внучке Анастасии и дочери Людмиле Дуровым читала Людмила Зотова. Письма предоставлены из личного архива Анастасии Борисовны Дуровой, сотрудницы радиостанции «Голос православия» Екатерины Макаровой. Продолжение следует.